Глава 15. Калан. Калан наблюдал за тем, как Скарлетт и Принц Огня смотрят друг на друга. Как будто они одни в целом треклятом мире. Он теснее прижал ее к себе и даже заставил улыбнуться. «Вы должны позволить ей найти свой путь, принц», сказала Элиза, которая заметила, на ком сосредоточено его внимание. «Что?» — переспросил он, переводя взгляд Сорина и Скарлетт на женщину, с которой танцевал. «Она сейчас пытается осмыслить множество новых фактов, и вы должны позволить ей это сделать». «Ты имеешь в виду, что я должен позволить ему помочь ей во всем разобраться?» «Сорину, Сайрусу, принцу Брайеру, повару, торговцу из городской лавки». Элиза пожала плечами. Кому бы она ни обратилась, не стоит вставать у нее на пути при каждом удобном случае. Она наградила его укоризненным взглядом. «Вы могли бы просто потанцевать с ней, но вместо этого начали давить. Она сама придет к вам, когда будет готова. Вы слишком ей дороги, чтобы она отказалась от вас». Песня закончилась, и Элиза отстранилась от Калана. Она открыла рот, чтобы что-то добавить, но тут ее внимание привлекло движение у входа. Проследив за ее взглядом, Калан увидел удаляющиеся спины Сайруса и Скарлетт и мгновение спустя вспышку теней. Перед Элизой вспыхнуло пламя. Протянув руку, она выхватила из него записку. Пробежав ее глазами, она поджала губы и выругалась себе под нос. Вытащив из волос заколку, которая в ее руках вполне могла стать смертельным оружием, она испепелила записку и быстро направилась к дверям. Рейнар уже был там. Сорин тоже прошел вслед за Сайрусом и Скарлетт, стараясь выглядеть непринужденно. Что бы ни случилось, очевидно, требовалось присутствие всех пятерых, чтобы разобраться с этим. Развернувшись, Калан отправился в противоположном направлении, в мезонин. Ведущие с балкона каменные ступени спускались к дорожке, тянущейся к главным воротам Фиерского дворца. Он быстро зашагал по ней. Он несколько раз бывал в городе с Финном и Слоуном и не боялся заблудиться в темноте. Калан решил найти первую попавшуюся таверну и напиться до беспамятства. «Может, нам все же не стоит покидать дворец ночью?» — предположил Финн, догоняя его. Слон молча пристроился справа. «Нас заверили, что мы не пленники и вольны делать все, что захотим», — огрызнулся Калан, срывая с лица маску. «Да, еще нас неоднократно предупреждали об опасностях этих гор, Калан», — попытался возразить Финн. «У вас что же, мечей нет?» «Мечи-то у нас есть, но нет магии», — напомнил Слон. «Тогда оставайся здесь», — рявкнул Калан, выходя из главных ворот. Стоящие на посту часовые не обратили на него внимания. «Каков тогда план, Калан? Будем торчать тут до тех пор, пока не убедите ее, что вам суждено быть вместе? Или пока она не убедит вас в обратном?» Усмехнулся ему вслед Слон. «Закрой свой поганый рот!» — выкрикнул принц. Хотя дорога и была освещена лунным светом, из-за густой тени деревьев все равно приходилось напрягать глаза. «Это ее мир, а не ваш!» — прорычал Слон. Вдруг другой рык заставил всех троих замереть на месте. По обе стороны дороги появились два огромных черных волка, которые издавали низкие угрожающие звуки. Финн и Слоан тут же заслонили принца своими телами и выхватили мечи. Калан оглянулся через плечо. Он и не подозревал, как быстро шел. Наверное, он почти бежал, раз дворец остался настолько далеко позади. Им никак не удастся обогнать таких больших хищников. Вдруг между волками появилась прекрасная дама. Казалось, сама ночь ее породила. В струящиеся волосы цвета красного дерева, развивающиеся от легкого призрачного ветра, были вплетены белые цветы. Одета она была в кобальтово-синее, не спадающее до земли платье. Запястье украшал браслет, а из-за спины торчали парные мечи. «Как интересно!» — сказала женщина, склонив голову набок. Такой же жест Каллан видел у застывших рядом с ней волков. «Что наследник престола Винданеля делает во дворе огня?» «Я здесь в качестве гостя принца Сорина», — объявил Каллан, радуясь тому, что заявление прозвучало увереннее, чем он себя чувствовал. «Вот как? Действительно интересно!» Задумчиво протянула она, почесывая за ушами сидящего справа от нее волка. «Надеюсь, мои питомцы вас не пугают?» Когда никто не произнес ни слова, она добавила. «Ты сейчас выглядишь так же, как твой отец, когда был в твоем возрасте». Каллан вздрогнул. «Его отец? Значит, в прошлом тот и правда имел дело с Фейри». «Ты пришел с ней?» Продолжала дама, видя, что ее собеседники продолжают хранить молчание. «С кем?» — спросил Каллан. «С женщиной, которая носит второе такое кольцо», — пояснила незнакомка, подняв правую руку. Сверкнувшее в лунном свете кольцо выглядело в точности как то, что он часто видел на пальце Скарлетт, которое, по ее словам, подарила ей мать. «Я не знаю, о ком вы говорите», — солгал Каллан. Дама прищелкнула языком. «Мы же королевские особы, наследный принц. Негоже начинать отношения со лжи друг другу». Она приблизилась на шаг, но дальше не пошла. «Королевская особа? Вы принцесса Двора Ветра?» — спросил Каллан, перебирая в памяти сведения из книг по истории Фейри, которые прочитал за последние несколько дней. По губам дамы скользнула улыбка. «Нет, хотя ветры мне подчиняются». В подтверждение ее слов налетевший легкий бриз взъерошил его волосы. «И земля тоже». Она раскрыла ладонь, и в самом ее центре распустился маленький белый цветок. Она раздавила его в кулаке, и ветер унес лепестки. «Тогда...» Сообразив, кто перед ним, Каллан вздрогнул и поклонился. «Выходит, вы королева Фейри?» «Да, верно», — подтвердила женщина и сделала несколько шагов вправо, как будто начала вышагивать. «Ты разгадал свою загадку. Теперь мне предстоит разгадать свою, не так ли?» «Наследник престола Винданеля гостит у принца огня». Слова «принц огня» она буквально выплюнула, точно они были кислыми на вкус. «Ты вернулся с ним в то же самое время, когда он привел домой женщину с моим кольцом. Выходит, ты ей дорог». Она остановилась и, глядя на него, прищурила нефритовые глаза. «Ты ее муж?» «Нет». Краткое признание прозвучало куда горше, чем он предполагал. Королева, понимающе, заулыбалась. «Нет, но хочешь им стать. Интересно. Она твоя любовница?» «Да», — процедил он сквозь зубы. «До сих пор?» Королева удивленно изогнула брови. «Это еще предстоит выяснить». «Интересно». «Перестаньте все время повторять одно и то же», — прошипел Каллан, и Финн толкнул его локтем, предупреждая, чтобы следил за тоном. «У тебя имеются возражения против этого слова?» «У меня имеются возражения против его повторения, поскольку вы не утруждаете себя объяснениями, что именно находите таким интересным». «Куда это ты собрался ночью один?» С улыбкой спросила королева Фейри, продолжая вышагивать перед ним. «Если хотите знать, в город, чтобы найти таверну и напиться», — с раздражением ответил Калан. «Что же, на празднике не было выпивки?» Изумилась она, заметив маски, которые все трое держали в руках. «Почему для вас это так важно?» «Калан!» — прошипел Финн. «Для меня важно, что в моих землях находится смертный принц, а мне об этом не сообщили. Представляю, какой поднимется переполох, если с наследником престола Винданеля что-нибудь случится. Уверена, что принц огня о подобном не думал, когда вез тебя сюда вместе с ней». С усмешкой сказала она. «Кто она?» Королева Фейри в упор посмотрела на Калана своими нефритовыми глазами, которые как будто светились, а он в открытую пялился на нее, не в силах с собой совладать. Но говорить он ей ничего не собирался. «Она так тебе дорога, что ты готов бросить мне вызов? Как очаровательно! Ты либо очень смелый, либо очень глупый!» Промурлыкала она. «Что?» Ахнул Калан, резко взглянув на нее. «Кто пытается украсть у тебя ее привязанность?» Продолжала допытываться королева Фейри, слегка прищурив глаза. «А кто не пытается?» Пробормотал Калан себе под нос. Она снова подняла брови. «Неужели она любима многими?» «Чёрт бы побрал острый слух Фейри!» «Да», — вздохнул Калан. «Она хранит много тайны, по-видимому, носит много титулов, но всегда добра к тем, кто не в состоянии сам себя защитить, и её преданность не знает границ, если удастся ее завоевать». «Скажи-ка мне, смертный принц, заполучив ее, как ты будешь чувствовать себя через 10 лет, когда ты состаришься, а она нет? А через 20 лет? Через 50, когда ты, дряхлый старик, будешь лежать на смертном одре, а она останется такой же, как сейчас?» «Что вы имеете в виду?» «Тебе, конечно, известно, что Фейри бессмертны, не так ли? Принцу Сорину, к примеру, много веков. Через несколько лет эта женщина достигнет фазы неизменности, и ее тело перестанет стареть», — сказала королева, взмахнув рукой. «А ваши дети? Унаследуют ли они бессмертие матери или тоже уйдут из жизни в то время, как она останется молодой и будет провожать в последний путь своих внуков, правнуков и праправнуков?» «Прекратите!» — тихо приказал Калан. «Тебе следует подумать об этом, наследный принц, если хочешь и дальше добиваться расположения этой женщины», — с легкой улыбкой заметила королева Фейри. «Или ты веришь, что она свяжет свою бессмертную жизнь с твоей и умрет вместе с тобой?» «Я бы никогда не попросил ее об этом», — презрительно выплюнул Калан. «Хорошо», — холодно ответила королева, и ее лицо ожесточилось. «Идем, принц. Позволь мне нынче вечером купить тебе и твоим спутникам выпивку». «Думаю, нам пора возвращаться во дворец», — возразил Калан. «Было приятно познакомиться, ваше величество». Он повернулся, собираясь идти обратно. Но тут волки тихо зарычали. «О нет, ваше высочество», — промурлыкала королева. «Я настаиваю». Земля под ногами задрожала, а дорога зашевелилась, подталкивая всех троих к королеве, которая не сделала попытки приблизиться. Как будто не могла. Волки щелкнули челюстями, и Финн со Слоуном нацелили на них мечи. «В оружии нет необходимости», — ласково сказала она. Из почвы появились лианы, обвились вокруг мечей и утянули их за собой. Что сказал бы мой отец, узнай он, что королева Фейри пленила меня против моей воли?» Требовательно спросил Калан, стараясь подавить сковавший внутренности страх. «Я не причиню тебе вреда, принц», — с ухмылкой заверила она. «Я лишь хочу с тобой выпить. Уверена, что мы можем многому друг у друга научиться. И нам нужно обсудить вопрос, в котором мне требуется твоя помощь». «Неужели есть что-то, чего вы не можете сделать сами и потому нуждаетесь во мне?» — спросил Калан, которого дорога вынуждала шагнуть прямиком к волкам. «Мне нужно узнать, верны ли мои подозрения относительно того, кто она такая», — пояснила королева Фейри. «Теперь, когда ты больше не находишься под охраной его заслонов, мы сможем свободно поговорить». «Заслоны. Так вот, почему она не подходила ближе. Разве вы не вольны идти, куда пожелаете, в землях, которыми правите?» Непринужденно поинтересовался Калан, следуя за женщиной по дороге. «Вероятно, да, но я не хочу ставить его в известность о своем нахождении здесь. Если я пересеку его границы, он немедленно узнает о моем присутствии». Жестко ответила она. «Потому что вы не ладите», — сказал Калан, вспомнив слова Элизы. «Мои отношения с принцем огня тебя не касаются». «Как и мои отношения с той женщиной не касаются вас», — парировал Калан. Королева бросила на него косой взгляд. «Возможно, ваше величество, стоит начать с имён, если хотите, чтобы я сотрудничал с вами». «Мне известно твое имя, наследный принц Калан Солгард», — возразила она и добавила в ответ на его недоверчивый взгляд. «Я знаю правящие семьи каждой земли, принц. Как королева, я обязана следить за теми, кто находится у власти». «Мой отец когда-нибудь бывал здесь?» — спросил Калан. «Я имею в виду в любом дворе Фейри». «Нет, со смертными королями я не веду дел напрямую. У нас есть соглядатые в королевствах людей, но обычно мы не вступаем с ними в контакт. Тем интереснее то, что ты здесь», — добавила королева и, заметив показавшиеся впереди городские ворота, притормозила. «Вместо того, чтобы идти в город и немедленно раскрыть свое присутствие, могу я предложить отправиться ко мне домой? Уверяю, у меня тоже имеются напитки, в которых можно утопить горе». Калан взглянул на Фина и Слоуна, но те молчали по своему обыкновению, предоставив ему самому разбираться со знатной особой. «Полагаю, это будет приемлемо», — осторожно сказал он. «Восхитительно». Прежде чем он успел еще что-то добавить, королева Фейри взяла его за руку. Финн со Слоуном поспешили к своему принцу, и всех троих засосало в воздушный портал.